Глава 9. Изольда и Дога. Часть 1. И который это? Прямо сейчас Изольда была у себя дома. Она сидела в комнате напротив брата. Это был 26-й. Сказала Изольда и понурила голову. Тантрис попытался посмотреть ей в глаза, но она отвела взгляд. Ходит слух, что ты сдалась? Да. Почему? Изольда поджала губы. Они все классные, милые и умеющие держать себя в руках люди. Просто... Из-за того, что они такие идеальные, их недостатки выделяются еще сильнее. Изольда начала вспоминать всех тех, с кем она повстречалась. Члены королевской семьи, которых к ней направила Ариэль. Они все были бодрыми, молодыми людьми и хорошо развлекали Изольду во время встречи, но... Они были слишком откровенны. Как и сказала Ариэль, они начали рассказывать о своих предпочтениях. Пятеро, с которыми она встречалась, открыто и спокойно говорили об этом. Красивый, добрый. После того, как они бы поженились, он бы выкладывался на полную, чтобы угодить Изольде. Атолле Орфеус Асура. Красивый, сильный. Он обладает глубоким пониманием стиля бога меча. Бейджил Венти Асура. Красивый, элегантный. Он мог бы оказать невероятную финансовую поддержку стилю бога воды. Карлос Сиодас Асура. Красивый, забавный. Он может заставить смеяться, даже не напрягаясь. Даниэль Липс Асура. Красивый, милый. Он выглядит так, что хочется защищать его постоянно. Элиот Скирион Асура. Все они очень подробно описали, что они будут делать с ней в постели или каких-либо других местах. Что они хотят, чтобы она носила, и наконец интересовались, чего хочет сама Изольда. Изольда была не очень опытна, можно даже сказать, совсем неопытна. Она не могла смириться с их словами. Она отклоняла их. И отклоняла. Они все так же откровенно говорили о том, что они думают на этот счет. Изольда ощущала их отвратительную жажду и похоть. По правде говоря, Изольда не особо доверяла мужчинам, но она свято верила в то, что они не все такие. Мир велик и где-то должен быть ее суженый. Но через некоторое время она понемногу начала склоняться к мысли, что нет ничего страшного в том, чтобы вообще не выходить замуж. А что с ними не так? Можешь чуть поконкретнее? Не могу сказать. Просто «нет» само по себе слетает с моего языка. Понимаю. В конце концов, они дворяне Асуры. Извращенные предпочтения дворян Асуры очень даже знамениты. Высшие классы не могут быть удовлетворены тем, чем довольствуются обычные люди. Но теперь возникает другая проблема. Ты уже всем отказала. Ну, еще не всем. Осталось несколько. Может, это и так, но учитывая предыдущие отказы, не думаю, что что-то поменяется. Тантрис задумался. Всегда, когда Изольда выбирала что-то лично для себя, она была слишком придирчива, отвергая все варианты и говоря, что ей все не нравится. А потом приходил кто-то другой и забирал все самое лучшее, оставляя Изольду с оставшимися крохами. Это также была одна из причин, почему она не женилась раньше. Ладно, давай сделаем так. Приняв ее личность во внимание, он нашел выход. Выйдешь замуж за следующего мужчину, с которым ты встретишься. Но это... Он никак не сможет подойти к твоим завышенным стандартам. Из-за того, что ты можешь выбирать, ты концентрируешься только на плохом. Но после того, как ты выйдешь замуж, все недостатки будут казаться не такими уж и отталкивающими. Тантрису не очень нравилось такое оправдание. Он верил, что нужно сначала найти хорошего человека, а затем приложить все силы, чтобы понять его натуру. Но он полагался на Ариэль. Она бы не послала какого-то откровенного извращенца. К тому же Тантрис не хотел, чтобы усилия Ариэль пошли коту под хвост. Я понимаю. После непродолжительного затишья Изольда решилась. Действительно, она была слишком придирчива. Она всегда была такой. Такой тип личности идеально подходит для стиля бога воды. Вскоре она станет богом воды, но это не очень сочетается с браком. Если все будет и дальше так продолжаться, то она останется одной до конца своих дней. Бог воды — это титул, которым, вне всяких сомнений, можно гордиться. Получать похвалу и восхищение от всех подряд, отвечая улыбкой и возвращаясь домой в приподнятом настроении. Вот только после этого заходить в пустой дом, есть одной, ложиться в холодную кровать. Одиночество. Она стала богом воды не для того, чтобы получать похвалу. Помимо Изольды Мечницы, есть другая Изольда. И этой другой Изольда одинока. Она чувствует пустоту. Откровенно говоря, она не знала, поможет ли семья заполнить дыру в ее сердце. Но так или иначе, будет лучше, если по приходу домой тебя будет ждать кто-то, кому можно будет похвастаться, как тобой восхищаются. Возможно, после того, как ее муж выслушает все, что произошло с Изольдой за день, он будет немного несговорчивым, но... Нет. Я готова. Итак, когда и где следующая встреча? Сегодня. Скорее всего, за тобой приедет карета. Встреча с одним из тех, кого посоветовала Ариэль? Да. Осталось трое. После того, как пятерым отказали, остальные решили напрячься на полную. Из-за того, что порядок того, как они приходят, выбирался случайно, каждый последующий кандидат приходил с более серьезной миной, чем предыдущий. Изольда прислушалась. В дадзё как-то шумно. Из дома Изольда можно было попасть прямо в дадзё. Обычно вы бы ничего не услышали, но Изольда была императором воды. Она просто не могла не почувствовать жажду крови вперемешку с желанием сражаться. Он уже приехал? Немного рановато, но в любом случае нужно проверить. Нехорошо заставлять гостей ждать. Да, ты права, пошли. Часть 2. В дадзё было шумно. Ученики, одетые в свои тренированные формы, окружили кого-то, постоянно оскорбляя. «Мастер! Тут кто-то пришел бросить вам вызов! Он внезапно показался и требует, чтобы вы к нему вышли!» Изольда и Татрис побледнели. Если студенты оскорбят члена королевской семьи, то их дадзё могут даже закрыть. Он не назвал своего имени, а ведь этот мужчина пришел за Изольдой. «Прекратить!» После резкой команды Изольда в зале повисла тишина. «Расступиться! Он мой гость!» «Но...» «Все студенты! Поклониться дадзё!» Ученики, словно паучата, расползлись и выстроились в ряд. «Так, с этим разобрались. Нужно будет извиниться». Подумала Изольда и посмотрела на того, кто к ней пришел. Это был мужчина ростом чуть более 2 метров. Ширина одного его плеча была около метра, а его тело было подобно огромному булыжнику. Изольда сразу же узнала его. «Дога?» «Так точно». Когда Изольда окликнула его, он повернулся. Это... Да, это был он. Член семи рыцарей Асура, хранитель короля Дога. До этого он выглядел немного напуганным, но когда он увидел Изольду, то расслабился. «Вам чудом удалось избежать смерти. Этот мужчина — император Севера Дога. Если бы он был серьезен, то вы бы уже давно...» Изольда не закончила предложение. Она заметила, в чем был одет Дога. Парадный наряд рыцаря. Изольда еще ни разу не видела Догу в чем-то подобном. До этого он всегда носил свою привычную золото-серую броню. Вдобавок к своей необычной внешности, он держал букет цветов. В руке Доги этот букет казался очень маленьким, но на самом деле он был очень даже большим. «Что ты здесь делаешь? Приказ Ее Величества или срочный вызов?» Изольда была озадачена. Дога медленно подошел к ней и протянул букет. Изольда не думала, что такое может произойти. Букет и парадный наряд. Изольда казалось, что это невозможно. Но то, что он сказал дальше, сделало невозможное возможным. «Изольда Круэлл, я люблю тебя! Пожалуйста, выходи за меня!» «Как это может быть?» Дога — член королевской семьи Асура? Теперь она все поняла. Он тот, кого поставили защищать личные покои Ариэль. Люк — особый случай, так же, как и Сандер. Даже поздно ночью он стоит на страже у комнаты Ариэль. О Доге все говорили, что он безобидный, но он все равно мужчина. Да и Изольда никогда не слышала, что он евнух. С таким телом и силой Императора Севера он мог бы с легкостью заглянуть в спальню Ариэль. Изольда всегда было интересно узнать, как же этот мужчина получил свою должность. Но что если бы он был связан с Ариэль? Тот, кого она знала с самого детства. Скорее всего, он родился в какой-то маленькой деревне, но это не значит, что в нем не течет голубая кровь. Ариэль однажды сбежала из страны. Дога тоже мог где-то прятаться с самого детства. Изольда! Голос Тантриса вытащил Изольду из водоворота мыслей. В чем дело? Он может быть опасен? Он может быть опасен. Дога, скорее всего, один из представителей темной стороны Империи Асура. Если она по неосторожности свяжется с ним, то Изольда могут убить. Ничего. Изольда еще раз посмотрела на Догу. «Пожалуйста, выходи за меня». Он сказал именно эти слова. Она точно слышала их. После он молчал, но ей не могло послышаться. Метод Доги был впечатляющим. Войти через парадную дверь с цветами в руке и мгновенно сделать предложение. Изольда бы предпочла что-то более романтичное, но если задуматься, то его предложение было очень даже романтичным. Конечно, вручение цветов перед огромным количеством людей значилось в списке Изольды как идеальное романтическое предложение, но вот только не в пропахшем потом дадзё, а у красивого фонтана в огромном и роскошном зале. Но она решила отбросить эти мелочи. «Идеальный выбор. Знакомый член из Семи Рыцарей. Он подходит тебе идеально». «Да, но просто...» Изольда поняла, где они сейчас находятся. Перед выстроенными в ряд учениками. «В любом случае, давай сначала уйдем отсюда. Дога, пожалуйста, следуй за мной». «Так точно». Изольда не взяла букет. На секунду Дога растерялся, но он сразу же взял себя в руки и пошел за Изольда. Часть 3. Так Дога оказался в поместье Изольды. Он как можно сильнее сжавшись, сел на диван, который жалобно скрипел под его весом. На его коленях лежал букет. Напротив него гордо сидела Изольда. Она не испускала никакой ауры, и на ее лице не было никаких эмоций. Создавалось впечатление, что она вообще ничего не чувствует. Тантриса с ними не было, он ушел, чтобы сделать чай. Тем временем Изольда внимательно рассматривала лицо Доги. Под ее взглядом оно было невероятно серьезным, а из-за того, что он немного подрагивал, становился очевидным тот факт, что он нервничал. Но Изольда сейчас не обращала никакого внимания на это, она была полностью сосредоточена на его лице. В таком простом лице... Оно ей просто не нравилось. Она могла бы закрыть на это глаза, но не хотела этого делать. Честно, ей казалось, что те пятеро, которые приходили раньше, были лучше. У них у всех были очень красивые и благородные лица. Они захватывали намного больше. Но следующий представитель королевской семьи может быть даже хуже, чем Дога. А еще прошлый разговор с братом, так что она решилась. «Кто бы мог подумать, что ты из королевской семьи?» После того, как Изольда со вздохом сказала эти слова, лицо Доги изменилось. Он выглядел озадаченно. «Я не из королевской семьи». «Тебя усыновили?» Спросила Изольда, пытаясь выяснить, по какой причине он скрывал свою принадлежность к голубой крови. «Я родился в маленькой деревне в провинции Донатти и всегда был стражем. Мой отец был солдатом в деревне, и...» Далее последовала история о том, как Дога превратился из обычного солдата в охранника королевы. Когда он дошел до части, в которой он рассказывал про свадьбу своей сестры, он начал плакать. И по какой-то причине Изольда тоже начала плакать. «И вот, Когда я услышал, что ты скоро выйдешь замуж, я решил, что должен рассказать тебе о своих чувствах. Но теперь получалось, что он вообще не имел никакого отношения к королевской семье и к тем, кого послала Ариэль. Так что Изольда решила отказать ему. Ей было немного стыдно, но ей нужно было учесть достоинство Ариэль, которая согласилась познакомить ее с представителями королевской семьи. Стыдно? Почему это? Внезапно для себя она задала себе этот вопрос, но затем она сразу же пришла к выводу. Он честный, упорный и искренний. Судя по тому, что она только что услышала, у него не было какого-либо жуткого фетиша, от которого желудок выворачивало наизнанку. Он обладал силой императора Севера и был одним из семи рыцарей. Его доход был стабильным. Он любил выпить, но выпив не становился жестоким. Проблема только в его лице. Оно было не таким уж плохим, просто не во вкусе Изольте. Увидев немного нахмуренное выражение лица Изольте, Дога заговорил, словно пытаясь набраться смелости. Как только я увидел тебя, то подумал, какая же ты милая, как цветок. Я полюбил тебя. Дога еще раз протянул букет Изольте. Верно. Когда мы впервые увиделись... Перед глазами Изольте сейчас было море цветов. Темно-синих. Она не знала, как они называются, но они были очень красивыми. Когда ее сравнили со столь прекрасными цветами, ее сердце начало биться чуточку быстрее. Так точно. Если Изольта правильно все понимала, то первый раз они встретились лицом к лицу во время сражения. Чтобы доказать, что она достойна быть стражем Ариэль, ей пришлось сразиться с Догой. Получается, тогда все и началось. Если подумать, то он всегда по-доброму к ней относился. Когда она заходила к Ариэль, он не обыскивал и не забирал у нее оружие. Конечно, часть причины заключалась в том, что она одна из семи рыцарей, но дело не только в этом. Теперь, когда она задумалась об этом, лицо Доги казалось Изольте немного красивым. Откровенно говоря, он выглядел не так уж и плохо. Если посмотреть на него под определенным углом, то он обладал каким-то невидимым шармом. Хотя обычно это незаметно, так как на нем всегда был шлем. Нет, нет! Изольте потрясла головой. Мне очень жаль, но уже было решено, что я выйду замуж за члена королевской семьи, которого мне представит королева Ариэль. Да, если она выберет Догу, то обесчестит Ариэль. Изольте была рыцарем. Может, ее верность и не была абсолютной и непоколебимой, но она все равно поклялась Ариэль. Она никак не может обесчестить имя своей госпожи. Ты тоже рыцарь ее величества, ты же не можешь пойти против ее воли, да? Так точно. Дога выглядел немного обеспокоенно. Как и сказала Изольте, Дога тоже был рыцарем. Дога был верен своей клятве. Именно из-за его верности он смог привлечь к себе внимание Ариэль и стать ее стражем. Он не мог предать доверие Ариэль. Тогда, пожалуйста, иди домой. Так точно. Сначала она подумала, что Дога попробует возражать, но он просто встал и развернулся спиной к Изольте. Очень легко. Он даже выглядел немного победоносно. Словно он с самого начала знал, что ему откажут, и теперь ему стало намного легче. Такую реакцию, с одной стороны, отчасти стоило уважать, но с другой стороны, это немного расстраивало. Изольте вздохнула и посмотрела на стол. На столе остался один единственный лепесток. Букета не было. Он забрал его с собой. Нужно было хотя бы принять букет. Пробормотала Изольте себе под нос, нежно взяв лепесток двумя пальцами. Чуть позже, в тот же день, приехал претендент, которого послала Ариэль. Часть 4. На следующий день Изольте находилась на тренировочной площадке. Одной из ее обязанностей была тренировка солдат. Она выступала в роли инструктора по владению мечом. Пока солдаты наблюдали за движениями рыцарей, она думала о том, что произошло вчера. Знакомство с Фрейзером Каириасом Асура. Его сексуальные предпочтения, чему Изольда уже не удивлялась, были омерзительны. Но он был терпимым человеком. Вот только по сравнению с Догой, его неискренность была видна как звезды на безоблачном небе. Но вместо того, чтобы сразу же отказать ему, она сказала дать ей время на размышление. Так или иначе, осталось еще двое. Она все взвесит и выберет кого-то из них. Пока ее разум был погружен в раздумье, к ней подошел гонец. «Госпожа Изольда, ее величество срочно вызывает вас к себе!» Изольда догадывалась, о чем Ариэль хотела поговорить. Она услышала, что Изольда отклонила все предложения и хочет отчитать ее. Нужно будет извиниться перед Ариэль. Изольда покорилась своей судьбе. «Поняла». Изольда покинула тренировочную площадку. Она была вся в пыли. Обычно после тренировки она принимала душ, но так как гонец сказал срочно, такая роскошь, как ванна, была непозволительна. Так что она поспешила в сторону палаты Ариэль. Когда Изольда приблизилась ко внутреннему дворцу, то почувствовала, что что-то не так. Сегодня здесь было намного больше солдат, чем обычно. Практически всегда вы бы просто прошли по пустым коридорам, встретив лишь пару солдат и рыцарей, но сейчас их было намного больше. Должно быть, что-то произошло. Изольда начала размышлять о причине столь внезапного призыва. Когда она прибыла к королевским опочивальням, то, стоя перед изящной дверью, нахмурила брови. Не было того, кто обычно стоял у двери. Тот мужчина с мощным телом в золотой броне. Тот, кто никогда не покидал свой пост. Сильнейший хранитель империи Асура, Дога. Его нигде не было. Вместо него сейчас в полной боевой готовности стояли вооруженные дворцовые рыцари. Впечатляющее зрелище. Особенно подкупало то, что они вели себя как настоящие эксперты. По дороге сюда Изольда преимущественно видела рыцарей низкого класса, которым не разрешалось заходить в эту часть дворца. Скорее всего, это были люди Сильвестра. Они тоже были бесстрашными, и маршрут каждого был расписан заранее. «Лорд Ифрит!» Изольда заметила знакомую фигуру. Глава обороны замка, оплот короля Сильвестр Ифрит. «О, Изольда, а ты очень быстро!» «Что тут происходит?» Услышав вопрос Изольды, лицо Сильвестра нахмурилось. Словно он пытался понять, как ему все объяснить. Но через несколько секунд он просто пожал плечами и сказал. «Ее величество вызывает тебя!» Его поведение и слова словно говорили «Зайди и сама все увидишь». Изольда не стала больше расспрашивать. «Изольда Круэлл прибыла по приказу!» «Можешь войти». Голос Ариэль был таким же, как и всегда. Несмотря на всю суету снаружи, она оставалась спокойной. «Прошу прощения». Изольда открыла дверь и вошла. Перед ней открылась странная картина. Ариэль сидела за столом и возилась с какими-то бумагами. Люк стоял рядом со скрещенными руками на груди. Он выглядел истощенно. Позади Ариэль молча стояла имперская служанка. И Дога. Дога, который практически не появлялся в комнате Ее Величества, тоже стоял там. В одной руке он держал свой золотой шлем, а в другой — слегка подвядший букет. «Молодец, Изольда, ты прибыла очень быстро. Я была на тренировочной площадке, но что здесь произошло?» На ее вопрос Ариэль ответила немного безразличным тоном. «Дога решил сложить полномочия и уйти из Семи Рыцарей». «Что?» Изольда посмотрела на Догу. Он выглядел очень серьезным. Было не похоже, что он шутит. «Что все это значит?» «Ну, будет лучше, если ты все услышишь лично от Доги. Дога, повтори, пожалуйста, еще раз, что ты рассказал нам ранее». Ариэль посмотрела на Догу. Дога кивнул и начал говорить. «Изольда сказала, что она не может выйти за рыцаря, госпожа Ариэль». Одно единственное предложение. Только услышав его, Изольда уже знала причину, по которой ее позвали. Нет, я не посмела бы посрамить имя Ее Величества. Я сказала, как рыцарь Ее Величества, ты же не можешь пойти против ее воли. Помолчи, послушай до конца. После спокойных слов Ариэль, Изольда затихла. Но если снаружи она казалась спокойной, то внутри у нее бушевал ураган эмоций. Если все пойдет по худшему из сценариев, то ее могут обвинить в подстрекательстве Доги на бунт. А судя по количеству солдат снаружи... Но она ничего такого не имела в виду. Дога? Не зная, о чем думает Изольда, и после сигнала Ариэль, Дога продолжил. Я очень много думал об обещании, которое я давал своему отцу. Защитить сестру. Ариэль сказала, что защита страны — это то же самое, что защита сестры. А госпожа Ариэль — королева. И защищая ее, я защищаю страну. Но моя сестра сказала, что я уже достаточно защитил ее. Соответственно, тут даже думать не о чем. В этот раз я буду защищать ту, которую люблю. Мне нравится госпожа Ариэль. Я люблю эту страну. Я хочу защищать их. Но мои чувства к Изольде сильнее. По этой причине я хочу перестать быть рыцарем госпожи Ариэль. И после этого я буду защищать Изольде. Дога снова одел свой золотой шлем и еще раз протянул букет цветов Изольде. В очередной раз перед глазами Изольды появилось море из темно-синих, правда уже немного подвядших цветов. Тот же букет, что и вчера. Именно это он нам и сказал. Что ты собираешься делать, Изольда? Из-за столь внезапного признания, глаза Изольды были широко открыты. Я точно не знаю, какие мужчины тебе нравятся, но он один из семи рыцарей Асуры. Любая женщина была бы рада такой чести, но что ты на это скажешь? Похоже, ее позвали не для того, чтобы наказать за подстрекательство Доги. Ариэль хочет, чтобы она ответила Доги. Но те, кого ваше величество присылало... Забудь о них. Кровь стучала в голове у Изольды намного сильнее, чем во время битвы с богом сражений в королевстве Бихейреру. Ей казалось, что она рухнет в обморок прямо на месте. Хотя на самом деле ее лицо просто-напросто стало пунцово-красным. Внезапно она вспомнила историю первого бога воды. Принцесса отказалась от всего, чтобы быть вместе с богом воды. После вчерашнего разговора с Догой она знала, что он не особо привязан к своему имени. Его сила, телосложение и небольшое количество родственников, а его место одного из семи рыцарей. Ради Изольды он пожертвовал не только своим местом, но и своей семьей. Если задуматься, то во время вчерашнего разговора Изольда немного поторопилась с выводами. Дога сказал, что Изольда ему дороже кого-либо другого. Он отличался от тех благородных, с которыми она встречалась ранее. Ведь даже после того, как он отбросил все, что у него было, он не требовал, чтобы Изольда была его, прямо как та принцесса из истории. Во всем мире не найти другого человека, который бы любил ее больше, чем Дога. Так чем она недовольна? Его лицо? Эта мелочь ее больше не беспокоила. Изольда и не заметила, как взяла у Доги цветы. Огромный темно-синий букет. Даже если эти цветы были завядшими, то они все равно были от Доги. В конце концов, иногда главное — это не внешний вид. Может, мне чего-то не хватает. Но все, что у меня есть, теперь твое. Так точно! У Доги на лице появилась широченная улыбка. А вокруг них раздались громкие аплодисменты. Часть 5. Новость о предложении руки и сердца в кабинете у королевы очень быстро распространилась среди солдат. Бывшие сослуживцы Доги радовались со слезами на глазах, а те, кто в своих головах возвели Изольду в ранг богини, хотели зарыться головой в подушки и рыдать крокодильими слезами. Дога перестал быть членом Семи Рыцарей и стал мужем Изольте. Он больше не был Догой из Семи Рыцарей. Он был просто Догой. Ты сказал, что хочешь перестать быть моим рыцарем, но Изольте тоже рыцарь этой страны. Она очень сильна, но если я умру, то в стране начнется хаос, и ее могут убить. Конечно, еще ты говорил, что будешь защищать ее, но мне как-то не особо хочется умирать. Как насчет того, чтобы пока ты защищал Изольте, ты попутно защищал еще и меня? Но после обработки Ариэль было решено, что Дога сохранит свою должность охранника той самой двери. Ариэль никак не могла позволить, чтобы император Севера Дога вырвался из ее цепкой хватки. За то, что Дога побеспокоил королеву и стал причиной небольшой паники, его наказали огромным количеством тяжелой физической работы. Брак двух членов Семи Рыцарей Асуры был идеальным вариантом для Ариэль. Что до тех претендентов, которых присылала Ариэль к Изольте ранее, то о них даже никто и не вспомнил. Из-за брака количество времени, которое Дога проводил, защищая королевские опочивальни, значительно сократилось. Каждую ночь он возвращался домой в определенное время, а когда утром Изольте шла выполнять свой долг, он следовал за ней. Собственно, через какое-то время Изольте назначили личным телохранителем Ариэль. Но это уже совсем другая история. Изольте приняла грубоватого Догу. Примерно через год после случившегося в королевском кабинете они поженились. Все время до этого они вели себя как обычные друзья. В то же время по дворцу начал ходить слух о том, что Изольте на самом деле не любила Догу, а все потому, что во дворце Изольте была холодна к Доге, как и раньше. Но после того, как Изольте случайно обмолвилась и назвала Догу дорогой перед солдатами, при этом сильно покраснев, этим слухам больше не осталось места. Вне всяких сомнений, когда эти двое были наедине, они были самой настоящей влюбленной парой.